Это черт знает, что такое! Между деревянными брусками под столешницей был прикреплен блестящий металлический предмет. Сыщик успел погасить фитиль уже почти около самой его поверхности. С крайней осторожностью он извлек этот предмет и, тщательно рассмотрев, понял, что подозрения его оказались вполне оправданными. Пинкертон держал в руках сооруженную по всем правилам бомбу. Это был металлический цилиндр величиной с еловую шишку, содержимого которого хватило бы, чтобы разнести в клочья небольшой домик вместе с его обитателями. Сыщика охватила дрожь при мысли, что оставалось всего лишь несколько секунд до момента, когда должен был произойти взрыв. Но теперь, когда опасность была устранена, он расхохотался. — Ты опять ошибся в расчетах, мой старый друг, — сказал он про себя. — Слишком рано ты восторжествовал, и теперь сам являешься иллюстрацией к своим собственным словам. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Сыщик отрезал от бомбы остатки зажигательного шнура и сунул ее в карман, поскольку намеревался этой же ночью доставить ее в управление полиции, чтобы там и разрядить. Затем, закутавшись в свой черный плащ и надев шляпу, он по дороге в полицию решил сначала зайти в дом номер 5 по Гамбург-стрит, чтобы еще раз тщательно его осмотреть. На волоске от смерти. На улицах было уже совсем тихо, когда Пинкертон подошел к небольшому домику, где совсем недавно убили старую Бетти Сипланд. Этот случай снова занимал все его мысли, и сыщик был мрачен и задумчив. Он чувствовал досаду из-за того, что это дело до сих пор оставалось совершенно ему непонятным. А может быть, прав был МакКоннелл, подозревая, что убитая владела большими средствами, которые не тратила из скупости. Когда сыщик оказался на Габур-стрит, он заметил, что в домике по соседству с номером 5, в котором жила старуха Мария Петерсон, часто встречавшаяся с убитой и уже дававшая ему показания как свидетельница, еще горел свет. Пинкертону пришло в голову неожиданное решение. Он быстро направился к домику и тихонько постучался в окно. «Кто там?» — раздался изнутри испуганный голос старухи. «Не бойтесь, миссис Петерсон», — негромко ответил сыщик. «Это я, следователь, которому вы совсем недавно давали показания касательно вашей убитой соседки. Мне надо узнать еще кое-что очень важное». «Подождите», — сказала она ему, — «я вам сейчас открою». На окне домика осторожно отодвинули занавеску. Сыщик направил на мгновение свет карманного электрического фонарика на свое лицо, и этого было достаточно. Старуха его узнала. «Подождите», — сказала она ему, — «я вам сейчас открою. Итак, что еще вы хотите узнать?» «Насколько в вашей власти, помогите найти разгадку. Вам ведь был известен характер покойной». «Я знала ее очень хорошо». «Отлично. Есть подозрение, что Бетти Сипланд была очень богата и не тратила деньги только из жадности. Поэтому она и была убита тем негодяем, который узнал об этом». При этих словах старуха взглянула на него с изумлением, потом громко и от души рассмеялась. «О, бог мой!» — воскликнула она. «Бетти была богата и скупа. Нет, нет. Ни то, ни другое. Если у нее когда-нибудь и появлялись деньги, то они очень быстро исчезали. Я припоминаю, как однажды сострадательный господин подарил ей $10. Она пригласила меня к себе, и я была поражена, чего только она не накупила на эти деньги. Там были деликатесы, хорошее вино, фрукты, сладости и еще много чего другого. И когда я спросила, сколько денег у нее осталось, Бетти ответила, что потратила $12. «Но у тебя же было только 10, — воскликнула я. «Ну да, — был ее ответ, — $2 я осталась должна. Вот какова была Бетти!» И после этого считать ее богатой и скупой? О нет! Если бы ей досталось состояние в 10 000 долларов, я уверена, что она истратила бы его за год. Пинкертон теперь знал достаточно.